4. По мере того, как корабль подплывал ближе, станция заполняла панораму обзорного купола Ультио. «Зачем мы здесь?» – спросила Йота с ленивой угрюмостью. «Наш следующий рекрут», – сообщил ей Ториэль. «Коин из клана Калидус. На дальнем конце полетной палубы Гарантин наклонил свою голову, чтобы не биться ей о потолок. Он издал резкий звук, как будто сплюнул. «Зачем бы нам понадобился один из этих?» «Потому что так потребовал магистр ассасинов», – не оборачиваясь, ответил Келл. Ванус поднял взгляд от дисплеев, развернутых веером вокруг его перчатки. «Насколько я проинформирован, сейчас происходит важное культурное событие. Декламация произведения «Аэдипус Нео». «Чего?» – хрюкнул Эверсор. «Новый Эдип. Театральное представление с танцами, музыкой и декламацией», – продолжил Ториэль, не обращая внимания на его насмешку. «Это очень заметное общественное событие в Йованской зоне». «Я, должно быть, посеял свой пригласительный», – пробурчал Эверсор. «И этот коин там внизу?» Йота профланировала к иллюминатору и прижала к нему ладони, вглядываясь в Сарас. «Как мы узнаем безликого Калидуса среди такого множества лиц?» Кел изучил формальные протоколы связи, которые ему представили, и нахмурился. «Мы должны будем послать цветы»,